кружочке, образованном кольцом безлинзового оптического прицела ее винтовки, сидели две человеческие фигурки, обрезанные по пояс башни широкозадого танка, не похожего ни на один из зазубренных на занятиях по наблюдению макетов. Хорошо, что каждой оставили ее собственное оружие, вылизанные до матового сияния, изученные насквозь до царапинки. Отличницей снайперша по имени Аня не была, но зрением и пластикой ее бог не обидел. Из 50 метров она на зачет вкладывала 10 пуль в 3-копеечную монету. Оптики для прицелов на всех не хватало, и кто-то умный придумал систему колечек и шпеньков, чередующихся друг с другом, если глядеть через которые мир становится рельефным контрастным. Им пытались втолковать что-то типа рефракция, интерференция, но 9 классов образования было недостаточно, чтобы понять все эти тонкости, а особо и не спрашивали. «Цыпа-цыпочка, морда какая! Ну что тебе, поближе не подъехать?» Танк стоял метрах в 500 от ее лёжки, закопанный почти по башню и заваленный ветками. Но двое на его крыше сидели, пригибаясь, поводя биноклями. Офицеры, наверное. Не дыша, Аня чуть повела затекшей шеей, скосив глаза на прицельную планку. Все правильно, выставлено 500. С такой дистанции тяжелая винтовочная пуля пробивает человеческий череп насквозь, как рассказывали видавшие. Сама она ни разу в жизни не стреляла по человеку. Готовили снайперш полгода. И готовили достаточно жестоко. В последние месяцы боеприпасов не жалели. Плечо превратилось в один сплошной синяк, доходящий вглубь, наверное, до кости. Выпуска они все ждали как избавление. Наконец-то отправиться на фронт, как остальные. Им вручили лычки, накормили на прощание ужином и посадили в теплушку, которая шла все на запад и на запад, пока не уперлась в разбитую станцию, от которой 3 дня пришлось идти пешком, озираясь в любопытстве на окружающую жизнь. Любопытство и сейчас было главнейшим чувством в Ванином сознании. Дистанция была слишком велика для ее опыта, но стрельнуть по офицерам-танкистам хотелось. Она наблюдала за ними 20 минут, а всего лежала на вмятом в ложкообразную ячейку ватники уже 4 часа. Без еды, почти не шевелясь, без, извините, туалета. Со всех сторон то и дело стукали одиночные выстрелы. Иногда трещала короткая очередь пулемета, непонятно куда направленная. Возможно, ее выстрелы и не заметят. А если она промахнется, то и точно не заметят. Подумаешь, лишний щелчок. Половину своей фляги Аня извела на полив земли перед ячейкой, чтобы прибить пыль. Нет, не заметят. По миллиметру приближаясь, напрягшимся веком к жесткому кольцу прицела, Аня поиграла пальчиками на спусковом крючке, разминая связочки. Вряд ли попадешь, но попробовать стоит. И все равно больше никого не видно. Двое на танке все так же продолжали водить биноклями. Может быть, они и делали что-то другое, но движения были похожими, а никаких деталей разобрать было невозможно. Бликов не было. То ли из-за того, что солнце уже склонялось за их спинами, то ли из-за просветленной оптики. Выцелив правого, как чуть более высокого, и значит, по идее, являющегося лучшей целью, Аня начала по волоску выбирать отлаженный под ее палец спуск. Это заняло секунды две, в течение которых ложе, устроенное на левой ладони винтовки, колебалось вверх и вниз на доли миллиметра в такт ее пульсу. Раз, и раз, и раз. Обычное стрелковое упражнение, завершенное все равно неожиданным толчком приклада в расслабленные мышцы плеча. Произведя выстрел, девушка уткнулась лицом в землю, не собираясь вытягиваться вперед с любопытством торопящегося в покойнике человека. Кто-нибудь мог заметить вспышку на нейтралке, и тогда сейчас ее начнет полосовать пулеметом. Нет, вроде обошлось. Процепенев в позе лежать с полминуты, Аня осторожно поглядела в прицел. Так, танк стоит. Ничего ему не сделалось. А вот людей на крыше башни больше нет. Теперь можно подумать. Если в 6 сантиметрах от твоего уха просвистит пуля, ты, разумеется, попытаешься укрыться, нырнуть куда-нибудь. Но стреляла она не в голову, а в грудь, как и следует на такой большой дистанции. Черт знает, попал или нет. Но штаны ребята наверняка обмочили. Вот обидно. Аня ощутила разочарование. Столько стараний, а ничего ей неизвестно. «Дура», — сказал ей вечером командир батальона, которому она пожаловалась на свою неудачу. «Жива осталась и радуйся». Старший сержант во второй роте пулю в башку получил. Перепрыгивал из одного окопа в другой. «С чего?» — спрашивается. «С того, что тот, кто его прикончил, оказался более осторожен. Вот и ты такой будь. Надоело похоронки писать, а уж на девчонок-то». Комбат был молодой и красивый. Тоже, но ей, конечно, не светило. Обычная она была, не красавица, не актриса. Просто натасканная на человечину девчонка в звании младшего сержанта и в возрасте 18 лет, пережившая всего лишь второй день своей войны.